بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Аль-Исбах фи Баян Манхаджи Салаф фи Тарбияти валь-Ислах. Ясное разъяснение манхаджа, принципов, предшественников в вопросе воспитания и исправления. Следующее правило, 11-е. Говорит автор, أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق هو التشيع والتحزب بعد المسلمين إلى طائفتنا وجماعتنا وشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. Так это правило гласит, что самой большой причиной раскола и разрозненности является фанатичная приверженность и пристрастие некоторых мусульман к группам, джамаатам или каким-то личностям, помимо личности посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его благородных сподвижников. Доказательство на это правило, слова Аллаха субхану ва тааля из суры Аль-Ан'ам, из 159 аята, «Инна ладзина фарраку динахум ва кану шиа, ласта минхум фи шей». Те, которые разделили свою религию, стали группами, ты не имеешь с ними ничего общего. Ибн Касир, рахималлаху та'аля, давая толкование этого аята, говорит, что очевидный смысл этого аята указывает на то, что он касается всех тех, кто отделился от религии Аллаха и пошел ей наперекор. Ибо поистине Всевышний Аллах, он послал своего посланника с прямым руководством из религии истины, чтобы явить ее превыше всех других религий. И его шариат, он единый, в нем нет никаких разногласий, нет никаких, никакого раскола. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Рум, это следующий довод. «Валя такуну миналь мушрикин». «Не будьте из числа мушриков, язычников». «Миналь лазина фарраку динахум ва кану шиа». Из тех, которые разделили свою религию, встали группами. Куллю хизбин бима ладайхим фарихун. Каждый хизб, каждая группа радуется тому, что у нее. Касаясь этого аята, Ибн Касир, рахимахуллаху тааля, говорит, эта умма также разделилась между собой на многочисленные группы, которые все являются заблудшими, кроме одной. И это группа Ахлясунна валь Джамаа. Те, которые держатся за книгу Аллаха и сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и за то, на чем стояли и чего держались первые поколения этой уммы, начало этой уммы из числа сподвижников, их последователей, имама мусульман древних времен и нынешних времен, как передал Аль-Хаким в своем Мустадраке о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, спросили про спасенную группу, и он сказал, «Ман кана аля ма ана алейхи льюм ва асхаби». Это те, которые стоят на чем стою сегодня я и мои сподвижники. Так это слова Ибн Касира, рахималлаху та'аля, которые четко отображают манхадж, принципы спасенной общины. Держаться за Коран, Сунну и то, на чем стояли сподвижники и их последователи. Следующий довод – это хадис. Хадис, который передал Аль-Харис Аль-Ашари о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал «Вана амрукум бихамсин» – «Я приказываю вам пять вещей». «Аллаху амарани бихинна» – «Которое приказал мне Аллах». «Ас-сам'у ва-та'а валь-джихаду валь-хиджрату валь-джама'а» – «Послушание и повиновение правителю». Аль-джихад, хиджра, переселение, и аль-джама'а, и единая община, единая мусульманская община. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَى رِبْخَةَ الْإِسْلَامِ عَنُنُقِ. Потому что тот, кто отойдет от единой общины, от единого джамата, хотя бы на одну пять, тот снимет с себя или расторгнет узы ислама. Илля ярджа, если только он не вернется обратно. Ва ман иддаа дааваль джахилия фа иннаху мин Джусии Джаханнам. А тот, кто провозглашает лозунги времен невежества, то такой человек из тех, кто окажется коленопреклоненным в аду. Или сказано, он будет из числа обитателей ада. Один человек тогда задал пророку, алейхиссалату вассалям, вопрос: «Я Расул Аллах, ва ин салля ва сам». О посланник Аллаха, неужели даже если он совершал намаз и постился, и он сказал «Ва ин салля ва сам», даже если он совершал намаз и постился. «Фад'у бида'у Аллахи, лязи саммакум, аль-муслимин, аль-му'минин, айбад Аллах». Поэтому обращайтесь с призывом Аллаха, который назвал вас мусульманами, верующими, рабами Аллаха, то есть аль-муслимин, аль-му'минин, айбад Аллах. Хадис, который передал вам Ахмад Термизи, Термизи сказал, что это хороший достоверный хадис. То есть в этом хадисе также содержится указание на запрещенность разделения мусульман на группы и раскола единого мусульманского джамаата и запрещенность лозунгов джахилии, лозунги времен невежества, когда люди призывали к своим племенам, к своим нациям, к своим лидерам. Всякие другие лозунги времен невежества. И говорит пророк, алейхиссалям, «Вадру бидау Аллах». Вы обращаетесь с призывами Аллаха. То есть, как вас Аллах назвал? Аллах вас назвал мусульмане, верующие, рабы Аллаха. То есть, в этом хадисе четко ясное побуждение, более того, приказ придерживаться единого джамата, не раскалываться на группы, на партии со своими названиями, которым люди фанатично преданы. Ибн Аббасу сказали: «Анта аля миллати Али, ау аля миллати Усман». Ибн Аббасу задали вопрос: «Ты на религии Али или на религии Усмана?» Он сказал: «Баль ана аля миллати Расулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям». «Я на религии Расулиллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям». Это сообщение, которое передал Аль-Акаи, Шерх Усуль Ятикад, Абу Наим, Хилья, Ибн Хазм, Вихкам. Ибн Хазм приводит также другое сообщение со своим иснадом от Ибрахима Нахаи, что он сказал, что не любили, и это считалось порицаемым и запрещенным говорить «Суннат Аби Бакр Умар». Сунна Абу Бакра, сунна Умара, но суннат Аллах, суннату Расуля. Сунна Аллаха, сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он привел сообщение, Ибн Хазм привел это сообщение Ибрахима Нахаи, он говорит: если сподвижники, их последователи, не считали разрешенным относить себя и относить кого-то, относить то, как они поклоняются Аллаху, и свой мазхаб в том, как они поклоняются своему Господу, даже к Абу Бакру, и даже к Умару, и к Усману, и к Али, и никому другому, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то что, бы, что тогда говорить, что было бы, если бы они увидели то, что мы видим сегодня, из тех несчастий, которые разрушают ислам. Когда люди оказываются ярыми приверженцами мазхаба такого-то или мазхаба такого-то, являются их фанатичными поборниками, ярыми приверженцами мнения Малика или Абу Ханифа или Шафии, и оставляют хукмы Корана и слова пророка, алейхиссалату вассалям, отбрасывая их. И говорит Ибн Хазм: хвала Аллаху, который укрепил нас на пути его религии и сунны его, по которой шли, по этому пути, на пути, по которому шли представители первых достохвальных поколений. До того, как произошла фитна, до того, как произошла бида, ересь таклида, ересь слепого подражания, слепого таклида, до того, как эта ересь слепого таклида получила распространение. И говорит он: «Вабилля и ната сэйм, и Аллах Субхану Таалю, мы ищем защиты». То есть он говорит, что правильный путь – это тот путь, на котором стояли первые поколения, исповедовавшие тот первоначальный ислам, до того, как еще появилась вот эта вот беда, ересь слепого таклида, и до того, как эта ересь получила распространение. Далее приводят слова Ибн Аль-Кайима, рахимаху та'аля, где он говорит: «Знай, — говорит он, — что после того, как земля впала в мрак, и после того, как между людьми и светом пророчества пролегло время, и после того, как люди разделились, следуя за ложью на группы и на партии, их не может собрать никто, и сосчитать эти группы, эти партии может только тот, кто их создал, то есть Аллах Субхану Тааля может создатель только сосчитать их количество, то тогда они, то есть люди, тогда потеряли, жители земли потеряли свет пророчества и вернулись к руководству, к руководствованию своим разумом. К тому, что стали руководствоваться своим разумом только. И они стали подобными тем, о которых пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе Кудси, то есть тот хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, приводит слова Аллах Субхану Тааля, передает это Аллах Субхану Тааля, в котором сказано: «Инни халактру ибади хунафа», «Поистине я создал своих рабов ханифами», то есть единобожниками, которые отошли от ширка, от куфра. «Ва иннаум ататхуму шайатину фаджталатхум андиним», но пришли к ним шайтаны, сатаны, чтобы сбить их и увести их от их религии. «Ва харрамат алейхим ахлальту лахум ва амаратхум аюшрику бима лам уназзил бихи султана». И они стали запрещать им то, что я сделал им дозволенным, халялем. И стали приказывать им предавать мне сотоварищи то, с чем я не спасал никакого знания. وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ. И Аллах тогда посмотрел на обитателей земли и возненавидел их, всех и арабов, и не арабов, إِلَّا بَقَايَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, кроме некоторых из тех, кто остался из أَهْلُ الْكِتَابِ, то есть имеется в виду те, кто остались на религии единобожия Захруль-Китаб. Речь идет о чем? О том периоде, когда еще только пришел пророк, алейхиссалату вассалям, до его пророчества. Что люди, они, Аллах Субхану Тааля говорит, были ханифами, а потом шайтаны сбили их с прямого пути, они стали предавать Аллаху сотоварищей, стали считать харамом, следуя за шайтаном, то, что Аллах Субхану Тааля сделал халялем, и Аллах Субхану Тааля возненавидел их. Говорит Аль-Кайим, «Факана ахлю лукули куллум фи макти». Получается, говорит он, что все люди, последователи своих разумов, все они впали в немилость и стали ненавистны Аллаху Субхану Ва Та'аля. «Илля бакаим ат мусликин», кроме тех, которые, вот эти остатки людей, которые продолжали держаться за что? Не за акаль, а за вахи, за откровение Аллаха Субхану Ва Та'аля. Ахлю аль-китаб, за которые за аль-китаб держались. За откровение Аллаха Субхану Тааля. И эти люди, которые держались за свои умы, говорит он, они, потеряв свет пророчества, они ничего не приобрели, то есть никакой пользы. А только то, что они потеряли свет пророчества, и в результате этого они стали поклоняться идолам, стали поклоняться крестам, стали поклоняться огню, стали поклоняться планетам, солнцу, месяцу. Следуя за своим разумом, говорит, они ничего не приобрели, кроме замешательства и сомнения. Плодом этого стало то, что они увлеклись колдовством, отрицанием Создателя, неверием в Него. Итогом того, что они стали держаться за свой разум, а не за Писание, стало то, что их возненавидел Господь, Всевышний Господь, и то, что Всевышний Господь отвернулся от них. И тогда, говорит Муль-Кайим, Аллах Субхану Ва Та'аля, по воле Его восстало солнце посланничества в этом мраке, в этом кромешном мраке в виде светоча. И Он дал в качестве милости Своим обитателям земли послание Свое, Своего посланника, это стало милостью как для умов людей, так для их сердец, как для их земной жизни, так для их вечной жизни. Это стало той милостью, которую они никогда не смогут отблагодарить, за которую они не смогут отблагодарить Аллах Субхану Ва-Тааля. И тогда они увидели посредством света пророчества то, что не видели они своими умами. То есть то, что они не могли увидеть посредством своих умов, они увидели посредством света пророчества. И они тогда смогли разглядеть посредством в свете пророчества, они смогли разглядеть то, чего не могли увидеть сквозь призму своих мнений и взглядов. И они как стали, как сказал Всевышний Аллах, Аллаху алию лазина аману юхриджу мин аз-зулумати иля нур. Аллах, Он покровитель тех, которые веруют, выводит их из мрака, из мраков к свету. Или как говорит Аллах Субхану Тааля в суре Ибрахим, алиф ля амра, китабу нанзальнау илейка ли тухриджа наса мин аз-зулумати иля нур. Книгу, которую мы ниспослали тебе, чтобы ты вывел людей из мраков к свету. Биизни раббихим. По дозволению Господа, «Иля сират, иля азиз, иль хамид», к пути великого, славного. Или как сказал Аллах Субхану Тааля в суре Шура, «Ваказалика вхейна илейка руха мин амрина», и так мы внушили тебе, открыли тебе рух, дух по нашему повелению. То есть религия – это вера, это рух, Аллах Субхану Тааля назвал. То есть жизнь, хорошо? Потому что она оживляет сердца. «Ма кунта тадри маль китабу валяль иман». Ты не знал, что такое Писание, не знал, что такое иман. «Валякин джаальнаху нура». Но мы сделали это светом. «Нахди иман нашау мин айбадина». Посредством которого мы ведем того, кого пожелаем из наших рабов. Также сказал Аллах Субхану Тааля в суре Ал-Ан'ам, «Аваман кана мейитан фахьяйнаху». «Ваджаальна лаху нуран, емши бии финнас». Неужели тот, кто был мертвым, и мы оживили его, и дали ему свет, посредством которого он ходит, идет среди людей. Как человек, который находится во мраках, лейса бихариджи минха, находится во мраках и не может выйти из этих мраков. Разве сравнятся эти два человека? И дальше Ибн Аль-Каим говорит, рахимахуллаху та'аля, он говорит, и первое поколение, они шли в свете пророчества. И ничто не могло потушить это. Не могли потушить этот свет ветры страстей, пристрастий, гава. И не могли затуманить этот свет, не мог затуманить этот свет мрак различных мнений и взглядов. И они заповедали тем, которые придут после них, то же самое, чтобы они не расставались с этим светом, который они получили от них. И заповедовали им, чтобы они не отходили от их дороги. И когда в конце их жизни, то есть в конце периода сподвижников, появились ахлюль-бида, еретики, появились хариджиты, хадариты, мурджииты, которые отделились от света, за которые держались первые поколения этой уммы, начало этой уммы. И говорит Нуркаим, и несмотря на это, все равно они не отошли целиком от пророчества, от света пророчества. Нет, они, говорит он, все равно почитали тексты Курана и Сунны, религиозные тексты. И они брали их в качестве довода, то есть если они аргументировали свое мнение, то аргументировали его на основании текстов Ахлюль-Бидъа того времени. И они, говорит он, не ставили выше шариатских текстов свои умы и свои взгляды все равно. И никто из них, говорит он, не заявил, что доводы разума мои, они опровергают или несовместимы с текстами шариата. Никто из них не посмел сказать такое еще. Но они ошиблись, говорит он, в понимании текстов. То есть с этой стороны пришелся на них удар, что они что? оказались слабыми, что они ошиблись в понимании текстов, неправильно поняли тексты. И они стали самопроизвольно хвататься за то, как они сами поняли шариатские тексты, а не так, как это понимали сподвижники. И посчитали, что если они пойдут по стопам сподвижников, своих предшественников в этом, то они окажутся подражателями им, слепыми подражателями им. То есть вот их в чем ошибка была, этих первых, Ахлюль Бидъа, Хавариджа, Мурджия, Кадария, в чем? Они не ставили выше пока еще что, свой разум выше, чем текст Аль-Вахй, чем текст Откровения. Пока никто из них не осмелился сказать, что доводы разума несовместимы с шариатскими текстами. И они уважали шариатские тексты, Куран и Сунну. А проблема была их в чем? Что они стали понимать эти тексты не так, как их понимали их предшественники. И говорит он, «Фасаха бихима надрака умина сахаба». И те, которые сподвижники, застали их появление, они стали громогласно говорить о них и решительно порицать их, и отреклись от них, и стали предостерегать от их пути наисерьезнейшим образом. И не считали, что нужно приветствовать их и давать им салям. И что можно сидеть с ними, общаться с ними, дружить с ними. И слова предшественников, сподвижников о них, они известны, они приводятся в книгах по сунне, говорит Нуль-Кайим. Их много так говорит, что, естественно, здесь мы их не сможем упомянуть. То есть их больше, так много, что не позволяет это нам упомянуть их все здесь. Далее он говорит, когда же увеличилось число джахмитов в конце периода табиинов, то они были первые, кто противопоставил откровению мнение. Но несмотря на это, говорит, сначала их было мало. И они были унижены, порицаемы, подавляемы со стороны имамов. И первый их шейх Аль-Джабну Дирхам, и он получил небольшую популярность и распространение среди людей после того, как стал учителем Марвана ибн Мухаммада, когда стал его шейхом. Поэтому называли Марвана Марван Аль-Джаади. И по причине его Аллах Субхану Тааля забрал у Бану Умейя, у Амиядов власть и забрал из их рук халифат, то есть халифатское правление, и рассеял их, и разбросал их по всем странам. И говорит Нуль-Кайим, «Бибаракати шейх Иль-Муабталяти Нуфат». Из-за вот этого вот шейха, отрицающего атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. Но когда его призыв, его убеждения получили распространение, стали известными среди мусульман, тогда Халид ибн Абдилля аль-Касри, он потребовал его привести к себе, а он был правителем, наместником Ирака. Так что, когда его схватили, он обратился к людям с хутбой в день Йом-уль-Адха, праздник Курбан-Байрам, Айд-аль-Адха. И последнее, что он сказал в своей хутбе, были слова «Я юханнас». Баху такаббаля Аллаху дахаяку. О люди, приносите свои курбаны, режьте свои жертвы на животных, да примет от вас Аллах ваши жертвы. Ва инни мудахим биль джади ибн дирхам. А я принесу в качестве курбана жертвы джада ибн дирхама. Фа иннаху заама анна Аллаха лям юкалли Муса таклима, ва лям яттахиз Ибрахима халила, потому что он заявил, что Аллах не разговаривал с Мусой разговором. И что он не брал Ибрахима своим возлюбленным. Та'аля Аллаху ма якулу джад улуван кабира. Далек Аллах от того, что говорит джад. Возвышен над этим. И потом он спустился с минбара и возле минбара зарезал джада. И он стал курбан. Он стал в качестве курбана. Это как курбан. Дальше говорит Нуль-Кайим. И эта беда, эта ересь потухла. Эта ересь затухла. и стала наподобие выброшенных камушков. И люди тогда стали единым джамаатом. Люди стали единым джамаатом, единой общиной. И говорили в один голос: «Анна Аллах фаука самаат аль-арши байну мин халки Аллах». Он над небесами, поверх своего трона, отделен и возвышен над своими творениями. И он описан атрибутами совершенства и качествами величия. И что он разговаривал со своим рабом и посланником Мусой разговором. И что он открылся горе, и она превратилась в прах. И так продолжалось, говорит он, до тех пор, пока не наступило начало третьего столетия. И пока халифом не стал Абдулла аль-Ма'мун. Аль-Ма'мун, говорит, он любил разные науки. И его маджлис, то есть его собрание, оно было заполнено представителями разных видов философских наук. Но, говорит он, одолела его тяга к так называемым рациональным течениям. То есть течениям, которые строятся на чем? На доводах логики разума только. И тогда он приказал перевести на арабский язык книги греков. И стали приезжать к нему переводчики с разных стран. Эти книги стали переводить с разных мест. Их книги перевели на арабский язык. И люди занялись этими книгами, увлеклись ими. А царь, он рад был этим книгам, поэтому к нему везли эти книги. И в его маджлисе, в его окружении увеличилось количество, и не то, что увеличилось количество, а стали преобладать представители джахмитов. И это несмотря на то, что отец его, Гарун ар-Рашид, он тот, который изгонял их, отгонял их от себя и преследовал их, сажая их в тюрьму и казня их. И они, получив преобладание в маджлисе, стали, то есть Ма'муна, да, стали заполнять его уши и его сердце, наполнять своими бедатами, своей ересью. И он принял от них это и посчитал это прекрасным. И стал призывать к этому людей. И стал наказывать за это людей, если они не придерживались этого. Но он прожил недолго, и после него халифом стал Аль-Му'тасим. Аль-Му'тасим тот, который приказывал бить имама Ахмада ибн Ханбаля. И Му'тасим взял на себя призыв к ереси к этой после Ма'муна. А джахмиты говорили ему: ты поступаешь правильно. И призывали его к этому, к этим действиям. И говорили ему, что то, что ты делаешь, это есть забота о том, чтобы очистить Господа от всяких уподоблений и от того, чтобы придавать ему телесность. И они стали преобладать в его окружении, в его маджлисе. И они из их числа стали судьи, из их числа стали наместники, потому что они следовали за своими царями. Но все равно даже они, говорит Нуль-Кайим, еще не отважились на то, чтобы отменить шариатские тексты, чтобы отменить религиозные тексты. Они еще не отважились на то, чтобы доводы разума и свои мнения сказать открыто, что они выше, чем Куран и Сунна. Потому что ислам тогда был силен. Потому что тогда был распространен хадис. Потому что тогда на земле были руководители, имамы Ахля Сунна. Но они, хоть и не говорили это открыто, но они уже стали кружить над этим. Хорошо, как над добычей кружатся орлы. Хорошо, над падалью. Так они уже стали кружить на этим. И уже стали поговаривать об этом. Хорошо. И они стали привлекать людей или заставлять людей, навязывать им свои методы, свои взгляды, используя метод кнута и пряника. То есть кого-то наказывая, а кого-то завлекая какими-то мирскими интересами. И оказались среди людей те, которые слепо ответили на их призыв, и оказались среди людей тех, которые были принуждены к тому, чтобы сказать то, что они сказали, но при этом сердца их были спокойны и тверды в вере, в имане. И далее говорит Ибн-Аль-Кайям, но Аллах укрепил сердца людей, которые оказывали поддержку его религии, и их сердца оказались крепче, чем скалы, и тверже, чем железо. И они встали для того, чтобы поддержать религию Аллаха Субхану Ва-Тааля, на защиту религии Аллаха Субхану Ва-Тааля. И Аллах Субхану Ва-Тааля сделал их имамами, за которыми идут верующими, за то, что они терпели, и за то, что они были убеждены в аятах Аллаха Субхану Ва-Тааля. Потому что «Биссабри валь-якин туналю ль-имамату фид-дин». Посредством терпения и убежденности достигается имамат в религии. Как сказал Аллах Субхану Ва-Тааля в суре Саджда, «Ваджаальна минхума иммата яхдуна би амрина лямма сабару вакану би аятина юкинун». И сделали мы из них имамов, предводителей в религии, которые ведут по нашему приказу, тогда, когда они проявляли терпение, за то, что они проявляли терпение и были убеждены в наших знамениях. И они перетерпели, им пришлось выдержать и перетерпеть со стороны джахмитов, выдержать многочисленные обиды, сильные обиды. Но, несмотря на это, они не оставили сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Несмотря на то, что джахмиты давали им разные сладкие обещания, с одной стороны, и грозили им различными жестокими угрозами, с другой стороны. Аллах, Субхану Ва-Тааля, Он потушил затем, по милости Своей, эту фитну. И это слово, то есть этот призыв джахмитский, мутазилитский, Аллах, Субхану Ва-Тааля, потушил его, затушил его, подавил его. И Он помог Своей сунне, и Он дал явную победу приверженцам Своим. Так, что этот призыв, призыв к сунне, он поднялся вновь на минбары, на кафедры, и стали призывать к нему везде, во всех городах и селениях. И было написано в это время огромное количество, неисчислимое количество книг по сунне пророка, алейхиссалату вассалям, число которых знает только Аллах, Субхану Ва-Тааля. А потом закончился этот период, и ушли его представители. И после них было потомство их, которые призывали книги Аллаха, Субхану Ва-Тааля, сунне пророка, алейхиссалату вассалям, на основании знания. И это было до тех пор, пока не пришли те, сопротивляться которым не было сил у людей. Ни у кого не было сил. И это были войска, поистине были войска Иблиса. Те, которые противились тому, с чем пришли пророки. И противопоставили этому свои разумы и свои взгляды. Из числа карамитов, батинитов, маляхида, то есть атеистов. Эти уже стали открыто призывать к тому, чтобы держаться только чисто и стопроцентно за человеческий разум. За разум. И стали говорить, что приказы пророков и то, что говорили посланники, это противоречит разумному, противоречит разуму. И они стали держаться этого пути и распространять этот путь словом и делом. И причинили огромный вред мусульманам. И несколько раз, или даже много раз разбивали армию халифа. И убивали огромное количество паломников. И они добрались до Мекки и убили паломников, которые там были, худжаджи. И они извлекли черный камень с его места в Каабе. Мы знаем, увезли его, да? И усилились, и распространились, и причинили великое горе, великое несчастье. На чем строился их метод, на чем строился их путь? На то, что они сказали, что то, что сообщили посланники, Русуль, что это противоречит Аклю. А если Акль и Накль, то есть Акль, разум, и Накль, то есть то, что передано от пророков, противоречат друг другу, мы должны отдать предпочтение Аклю, то есть своему разуму. И они сказали, «Нахну ансару л'акль», мы поборники разума. Мы призываем к нему, мы дискутируем и диспутируем на основе него, и мы обращаемся к нему за судом и за решением. И в их время, как раз в это время, неверные, они завладели многими странами ислама на востоке и на западе. Так что ислам чуть было не пошатнулся, его столб, не пошатнулось его знание, здание, если бы не обещание Аллаха Субхана ва Тааля о том, что он поддержит эту религию до того момента, до самого момента того, пока он не унаследует землю и те, кто есть на ней. Потом на востоке, говорит Нуль-Кайим, затух их призыв и появился на западе исламских земель и стал потихонечку распространяться и усиливаться. И представители его завладели многими странами и землями на западе исламского государства и стали поглощать исламские земли так, что постепенно дошли до Египта и завладели Египтом и обосновались в Каире и провозгласили там этот свой призыв открыто, без всяких стеснений, ничего не боясь. Они, их наместники, их судьи, их последователи. И в это время были написаны такие книги, как «Ихвану Суфа», «Лишарат», «Шефа» и книги Ибн Сина. В это время прекратился призыв к сунни. То есть люди перестали держаться за сунну. Книги сунны, асары, целиком люди перестали держаться за них. То есть они были отменены. Фактически они были отменены, отрицаемы. Их стали отрицать. Только в тайне люди держались за это. Только в тайне. Люди, которые читали сунну, те, которые помнили сунну, те, которые писали сунну, находились в величайшей опасности. Потому что призывом или лозунгом этой идеологии было что? Такдиму аль-акль аль-вахй. То есть предпочтение разуму перед откровением. И они завладели странами Магриба, Египтом, и Шамом, и Хиджазом. И одно время завладели Ираком. И Ахля Сунна находились у них, среди них на положении Ахлю Зимма. Как Ахлю Зимма бывает среди мусульман, так Ахля Сунна находились на таком положении среди них. Более того, Ахлю Зимма, у них было прав больше, чем у Ахля Сунна в то время среди них. То есть у них была безопасность, у них была неприкосновенность, у них было какое-то величие больше, чем у Ахля Сунна. Так что Ахля Сунна даже не могли мечтать о том положении, которое было у Ахля Зимма. Хорошо? И говорит Нуль-Кайим, сколько голов ученых срубили они? И сколько умерло в их тюрьмах из наследников пророков? И сколько сунны они погубили? И сколько бида они распространили? Сколько заблуждений распространили? И так продолжал до тех пор, пока Аллах Субхану Тааля не спас свою умму, не спас свою религию из рук этих людей в дни Нуруддина и его двоюродного, и его племянника Салахуддина. И говорит он, «Фаабалил ислама мин иллятихи». И тогда вылечился ислам или исламская умма от болезни, в которой она находилась. И снова тогда, после долгого времени, после долгого застоя, обрадовались жители небес и земли. И снова появился месяц новый, родился, после того, как он уже стал, как месяц бывает в конце, да, старый, маленький, узенький. Снова он засиял и снова стал полной луна ислама. И вернулся опять дух в тело, говорит он, после того, как уже дошел до ключицы. То есть, когда уже почти выходит, да, из организма, из тела дух, он обратно вернулся в тело. И Аллах Субхану Тааля спас посредством своих рабов и посредством своих, своего раба Салахуддина, да, и посредством своих воинов, спас Бейт-уль-Макдис, Иерусалим, вызволив его из рук крестоносцев. И все из ансар Аллах, из помощников Аллаха, его посланника, все стали помогать религии Аллаха Субхану Тааля, насколько могли. То есть каждый стал вносить свою лепту в помощь религии Аллаха Субхану Тааля. И возвысилось снова слово ислама и слово сунны. И провозглашено это слово открыто. И провозгласил глашатай, призывающий, «Я ансар Аллах, о помощнике Аллаха, ля танкулю аниль джихад». Не уклоняйтесь от джихада. Фаину аблаху заду льем уль маат, потому что это поклажа, большая поклажа, или запасы, провизия для судного дня. И люди стали жить тогда, вот в этом благе, снова какое-то время, до тех пор, пока мрак вновь не завладел востоком исламских земель, пока он не стал затмевать снова свет пророчества и свет откровения, и люди стали отдавать предпочтение своим разумам и своим взглядам, и своей политике, и своим вкусам, и своим пристрастиям, и своим взглядам, и своим мнением перед откровением Аллаха Субхану Тааля. И появилась среди них философия и логика, и то, что с ней связано. И тогда Аллах Субхану Тааля послал своих рабов, обладателей великой силы, и тогда они прошлись через страны ислама, бесчинствуя в селах и городах, и ислам чуть было не потерялся даже как название. И чуть было, не был стерт след его. И эта группа, говорит он, ее идеологом, то есть тот, который стал призывать к философии, к логике и так далее, ее идеологом и ее ученым, к которым обращались они, ее лидером, на которого опирались они, глава людей, которые противопоставляли откровению разум, их имамов, имамом в то время, помощником куфра и ширка было Туси. Туси. Не было никого в то время, кто бы так же, как он, противопоставлял откровению разум. Кто так же, как он, стремился уничтожить полностью знание об откровении. То есть то знание, которое пришло к нам от пророка, алейхиссалату вассалям. Он, который провозгласил призыв к философии. Тот, который поставил догмы философии вместо, и установил их вместо сур и аятов. И сказал, вот эти вот доводы разума, они неопровержимые, непререкаемые, стопроцентные, четкие. Кат'ия. Хорошо. И они противостоят и опровергают переданные речи, то есть переданные от кого? От пророка, алейхиссалату вассалям. И он обрек тогда людей ислама, ученых ислама, людей Курана, людей Сунны, предал их наказанию мечом. Практически не оставил никого из них, кроме немногих. Итак, этот человек, он не оставил никого практически из ученых, кроме тех, на кого у него не хватило силы добраться, до кого не хватило силы у него добраться. И делает он все это для того, чтобы уничтожить исламский призыв. И мусульманские мадрасе и вакфы он заполнил или передал колдунам, астрологам, философам, атеистам. Последователям логики. То есть он стремился к тому, чтобы уничтожить ислам. И он стремился к тому, чтобы уничтожить азан. И изменить киблу в намазе к Северному полюсу. И воспрепятствовал ему только Аллах Субхана ва Тааля, который взял на себя охрану ислама и помощь исламу. И все это, говорит Ибн аль-Кайям, все, что мы сказали, все это из плодов тех, которые противопоставляют акль и накль. Те, которые ставят акль выше, чем откровение от Аллаха Субхана ва Тааля. И история их основоположника этих людей, которые ставят свое мнение и свой разум выше слов Аллаха Субхану ва Тааля, их первого шейха, их основоположника, о ней ты должен помнить все время, потому что этот основоположник, он был первый, кто противопоставил наклю акль, то есть словам Аллаха свой разум. Он поставил свой разум выше, чем накль. И об этом рассказывает Аллах Субхану Тааля в Коране, об его истории. То есть речь идет о ком? Об Иблисе. Иблис первый, кто противопоставил свое мнение наклю, словам Аллаха Субхану Тааля. И он шейх и основоположник всех этих людей, которые поступают таким же образом. И он, который передал по наследству своим ученикам вот это вот противопоставление. И до сих пор беды от него и от его последователей продолжают касаться пророков и их последователей. И говорит Ибн аль-Кайям, основа всякой беды, которая есть в мире, как об этом сказал Мухаммад аш-Шейх аш-Шистани, исходит именно все беды, их основа, исходит именно от противопоставления шариатским текстам, текстам от Аллаха, мнения, взгляда или предпочтения страсти, пристрастия своего шариату. И люди до сегодняшнего дня продолжают пребывать или пожинать плоды, плохие, горькие плоды вот этого противопоставления и плохие итоги, и наказания за это. И говорит Ибн аль-Кайям, «Валяллах аль-муштака ва биль мустаан, и к Аллаху мы жалуемся, и у него просим помощи». Потом, говорит он, этот поздний шейх, то есть в значении лидер их, да, лидер этих философов, который противопоставил аклю накль, вернее, нахлю акаль, то есть откровением от Аллаха противопоставил свой разум, он изобрел многие вещи, которые не были известны до него раньше. Появились такие вещи известные, как Джуст, Рамиди, Хакайк ибн Араби, Ташкикат Рази. Кругом получили распространение философия, логика, науки врагов, посланников. И государство, и призыв, все стали служить вот этим вот наукам, распространению этих наук. Потом Аллах Субхану Тааля посмотрел на своих рабов и оказал помощь своей книге, своей религии, послав войско, которое напало на вот этих вот царей, атаковало этих царей при помощи оружия, меча и копья, и послал другое войско, которое атаковало этих врагов при помощи знания и при помощи доводов, то есть ученых. И выдвинулось наиболее выдающееся из них тогда, в начале 8 века, и Аллах Субхану ва Тааля дал в помощь своей религии шейх аль-Ислам Абу-Л-Аббас ибн Таймия, кадасала рухаху, и он стал бороться и боролся на протяжении всей своей жизни с этими людьми при помощи и руки своей, и своего сердца, и при помощи своего языка. И он раскрыл для людей их заблуждения и разъяснил людям их обман. И он противопоставил им действительные и правильные доводы разума и противопоставил им достоверные доводы шариата. И он исцелил и исцелился. И он разъяснил, что самое интересное, он разъяснил им, указав на противоречия, которые у них есть, то, что они говорят, на самом деле противостоит и противоречит и несовместимо с аклем, то есть с настоящим аклем, со здоровым разумом, то, что они говорят, как раз-таки и несовместимо. Хорошо? То есть то, на что они указывают, то, что они говорят, то, к чему они призывают, как раз они призывают к чему? К разуму, казалось бы, да? То есть разум поставить выше откровения. Призывают к разуму, но вот он указал им при помощи доводов из Курана и Сунны, достоверных, и при помощи, опять же, доводов разума указал на то, что они говорят, никак не совместимо с разумом. И что они как раз-таки самые далекие люди от рациональности, от разума, так же, как они далеки от откровения. То есть у них нет ни откровения и нет разума. Ля вахи ва ля акль. И он их уничтожил в их собственной норе. Хорошо? Он обстрелял их собственными стрелами. Хорошо? То есть он разъяснил им, он указал на то, что действительно правильные доводы разума или доводы здорового разума, они как раз-таки подтверждают то, что говорили пророки. То есть свидетельствуют эти доводы о правильности того, что говорили пророки. И об этом можно прочитать в его книгах, рахималлаху та'аля. Если человек искренен прежде всего к самому себе, если он не уклоняется от слов Аллаха Субхану та'аля, то есть если человек знает слова Субхану, «Инна ваджадна абана аля умматин ва инна аля асари мухтадун», мы нашли своих отцов на религии такой, и мы последуем по их стопам. Если человек не последует за словами тех, которые так сказали, что мы нашли своих отцов на таких убеждениях, мы последуем за ними. Если человек искренен, то тогда ему раскроется истина. А те, кому Аллах не сделал свет, нет тому света. Подытоживая, говорит Мулькаим, скажем, что все беды, которые случились с миром, в общем и в частности, то есть все беды, которые произошли на земле когда-то, в общем и в частности, их основа, их корень – это противопоставление откровению от Аллаха человеческого разума. Это предпочтение страсти религии. И защищен тот, кого защитил Аллах. Это слова Ибн Аль-Хайма, рахимаху та'аля, из Саваиқ аль-Мурсала. Дальше автор, шейх аль-Убайлян, он говорит, я, говорит, от себя добавлю к этим словам, что вот наступил 12 век хиджры, и Аллах Субхану ва Та'аля послал для этой уммы имама, возродившего эту религию, этот призыв Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими, и он призвал к тому, к чему призывали пророки, к чистому таухиду, к чистому единобожию, и особенно во следующих областях, в следующих вопросах. Первое – это таухид аль-убудия, то есть таухид аль-улухия, признание единственности Аллаха в праве на поклонение рабов. И шейх написал большое количество посланий и книг на эту тему, потому что эта тема очень важная. И потом его дети, его внуки, его ученики, они также написали книги по этому поводу, расширили эту тему. А некоторые из них дали комментарии к книгам шейха, касающиеся этого вида таухида. Это первое. Второе, к чему он призвал, это запрещенность выдуманных видов тавассуля, подтвердив те виды тавассуля, на которые указывают Куран и Сунна, которые являются законными, машро, установленными шариатом. Третье, к чему он призывал, это запрещенность отправления в путь для поклонения Аллаху какие-либо места, кроме трех мечетей. То есть ни в какое место нельзя ехать для поклонения Аллаху, кроме трех мечетей. Но в этот запрет не входят путешествия для талибалин, для получения знания, например. Да, это поклонение Аллаху, но это сюда не входит. Или если человек едет, например, для совершения торговли куда-то далеко. Или для того, чтобы посетить живых людей, посетить ученых. Или посетить праведных людей, которые следуют пути саляфу-салих, праведных предшественников. Или подобного рода путешествия, которые не ставят своей целью посещение определенного места. Ради святости места. Хорошо. Ради святости места только три мечети. И все. Четвертое, к чему он призвал, это запрещенность строительства на могилах различных зданий, украшение могил всякой одеждой, тем, чтобы зажигать на них светильники, собираться вокруг могил, обходить вокруг могил, потому что на все это указывает достоверная сунна и предания многочисленные от предшественников. Пятое, к чему он призвал, это очищение, отдаление Аллаха Субхана ва Тааля путем веры в его имена и атрибуты, так, как об этом сообщается в аятах и хадисах. Подтверждая имена и атрибуты, так, как об этом сообщается в аятах и хадисах, признавая смысл аятов и хадисов, касающихся атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, без уподобления этих атрибутов атрибутам творений и без отрицания их и без попытки придать им образ и без искажения их. Шестое, к чему он призвал, это порицание ереси, новшеств в поклонении, в манхадже и в призыве. Беда в трех вещах этих. Поклонение алибада, манхадж и дава, призыв. Седьмое, к чему он призвал, это приблизить знания к людям, обучая их, составляя работы, послания, которые соответствуют уровню людей, уровню простых людей, которые рассчитаны на уровень простых людей, разъясняя им таухид и то, что противостоит таухиду и ширка. И разъясняя в этих посланиях заблуждения тех, которые противоречат таухиду, опровергая их сомнения, их шубухаты. То есть его обращение не было только к каким-то избранным людям, обладающим каким-то высоким уровнем знания. Но он, да смеется над ним Аллах, был также и имамом для простых людей. И воистину это есть путь пророков, есть путь посланников. И Аллах Субханта поддержал его правителем, имамом Мухаммадом Мусаудом, рахималлаху та'аля, и он принял это дават, полюбил шейха и обещал ему помогать и противостоять тем, которые противостоят его призыву. И шейх продолжал свой призыв, свою работу по изменению, исправлению мусульманского общества. А имам, то есть правитель, да, Мухаммад Мусауд, продолжал помогать ему, неся меч свой в своей руке против тех, которые противостоят истине, и встают на пути истины. И шейх, его дело, оно одержало победу, и распространился его призыв. И результатом или из плодов его призыва стало возникновение салафистского исламского государства, то есть исламского государства, придерживающегося пути Салиф-Салих в центре Аравийского полуострова. И Аллах Субхану Таля дал им силу. Это государство стало приказывать Абрахаму удерживать от порицаемого. Вновь был возрожден хукм на основе шариата Аллаха Субхану Таля, тот, который исчез. И в современном мире нет ни одного исламского государства, которое бы шло по такому же манхаджу, по такому же пути, как это государство. И многие мусульмане получили большой толк от этого, большую пользу, как в арабском мире, так в других странах ислама. И если бы не Аллах Субхану Тааля, а потом, после этого, наличие этого государства, то тогда многие бы признаки тавхида исчезли бы во многих странах ислама. Хорошо, потому что призыв к тавхиду, он и зашел снова, и пришел, и к нам, в частности, тоже пришел с этих земель. И альхамдулилля раббил алямин. И потом приводится здесь уже высказывание или комментарий шейха Аль-Фаузана, рахималлаху тааля, касающийся этого правила, и он говорит, что это правило, оно подтверждает то правило, которое было до этого. Это правило, такайду лиджтима, то есть правило о том, что мусульмане должны быть едины. И что религия мусульман может строиться только на единстве и на сплоченности между ними. И это правило указывает на то, что откол, раскол и отход от единого джамата мусульман порождает только зло и открывает брешь в рядах мусульман. Поэтому каждый мусульманин, он должен быть вместе с джаматом мусульман, с единой общиной мусульман, не откалываться своими взглядами, своими течениями, своим путем каким-то отдельным. Его манхадж, его путь, он должен быть путем джамат мусульмин, то есть единой общины мусульман. И даже если у тебя есть какое-то мнение или какой-то иджтихад, например, которое ты считаешь, то считай его там хорошо внутри себя. То есть ты не должен посредством этого, говорит шейх, стать причиной раскола между мусульманами. И должен обращаться к тому, на чем стоит джамаат мусульман, вставляя свой иджтихад, вставляя свое мнение. Потому что если у каждого будет свое мнение, и люди начнут изобретать новые взгляды, что-то выдумывать новое, даже если он считает, что это правильно, то это тогда может повлиять на причину единства мусульман, то есть на единство мусульман, и приведет к расколу их мнения, а это не нужно этого делать. И говорит он, что сподвижники даже, они оставляли свои мнения, даже несмотря на то, иногда, несмотря на то, что эти мнения, они строились на Куране и Сунне, оставляли, если это могло привести к расколу мусульман. Абдулла ибн Мас'уд, великий сподвижник, когда Амир аль-Муминин, повелитель правоверных Усман, ради Аллаху Талян, совершил намаз в Мине в виде 4 ракатов, а Ибн Мас'уд, он считал, и он был прав в этом, хорошо, он считал, что намаз должен совершаться в Мине в количестве 2 ракатов. Но он, когда совершал намаз за Усманом, совершал его в виде 4 ракатов. Как совершал его Усман? Когда ему сказали, почему, спросили его, почему, он сказал, я буней аль-халяфу шарш. Сынок, потому что раскол, разногласие – это шар, это зло. То есть он молился вместе с Усманом и совершал намаз полностью, несмотря на то, что он считал, что намаз в Мине он должен состоять из 2 ракатов, должен сокращаться. То есть он как бы поступился здесь своим мнением в пользу мнения Усмана ради чего? Ради джамаль калима, ради того, чтобы сохранилось единство мусульман. И это в вопросе намаза. А намаз, это мы знаем из самых главных, или самый главный рукун ислама после 2 свидетельств. А что тогда говорить, говорит шейх, о вопросах, которые являются вопросами новых иджтихадов и новых каких-то взглядов, и потом человек начинает обнародовать эти свои новые взгляды людям, касающиеся там их намаза или вопроса ибада и так далее, и приводит тем самым к расстройству и беспорядку и помехам среди мусульман, говоря, вот такой-то так сказал, такой-то так сказал, в то время, когда люди идут по одному пути, по одному манхаджу, приходит какой-то человек и начинает рассказывать о разных разногласиях, о разных новых взглядах, к которым он пришел посредством своего иджтихада, или своего мнения, и хочет убедить в этом людей, особенно учитывая, что он найдет в себе тех, которые последуют за ним, и те, которые возьмут его мнение, и это потом приведет к расколу людей. Поэтому мусульмане не должны учитывать этот момент. То есть, в своих действиях каждый мусульманин должен учитывать вопрос единства мусульман. То есть, не пренебрегать этим вопросом сохранения единства мусульман. То есть, иногда, говорит шейх, даже оставляется нечто более предпочтительное и берется нечто менее предпочтительное, если то менее предпочтительное, оно является причиной единства мусульманской уммы, единства мусульман. И тогда человек, он должен отказаться от чего-то, приходится ему отказаться от чего-то более предпочтительного и обратиться к чему-то менее предпочтительному. Ради чего? Ради иджтимау-ль-калима, то есть ради единства слова мусульман, единства уммы. Как говорит шейх Ибн Масруд, как мы уже говорили, он отказался от своего мнения, которое было, которое он считал более предпочтительным, то есть каср, сокращение намаза в мине, в пользу менее предпочтительного, то есть совершение четырехрекатного намаза, ради того, чтобы сохранить единство слова мусульман. Но это делается, конечно, если это не нарушает религию. То есть отказываешься от какого-то мнения. Конечно, если взять другое мнение, это не является чем? Нарушением религии. Если это приводит к нарушению религии, тогда нет. Тогда не берется мнение другое ради единства. Хорошо? Поэтому, говорит шейх, мусульманин, он должен отказываться от своих взглядов и от своих иджтихадов, даже если он считает, что это более предпочтительный иджтихад или более правильный иджтихад. А что тогда говорить, если джамаат находится на, как раз на более предпочтительном, а то, на чем находится тот, который противоречит ему, находится на менее предпочтительном или не на правильном. Поэтому, говорит он, талиба тал-ильм, то есть люди, которые ищут знания, те, которые относят себя к ильму, имеют какое-то отношение к ильму, они должны взять это правило и обратить внимание на это очень важное правило. Что если у мусульманина есть какие-то взгляды или какие-то иджтихады, и если он начнет их пропагандировать среди людей, это приведет к расколу, к дезорганизации, к проблемам, то тогда не нужно их обнародовать, хорошо, а нужно идти по тому пути, по которому идут джамаат мусульман, то есть единая община мусульман. Это ближе к истине, говорит он. Это правило очень важное. Потом автор, рахималлаху тааля, говорит, обращаясь к шейху, говорит, да, это, несомненно, при фитнах так нужно поступать. Потом шейх Фаузан Хафизаулла продолжает, он говорит, потому что это, если это приведет к разногласию и к расколу, то тогда, несомненно, что такое действие, это будет действием порицаемым. Даже если ты считаешь, что это иджтихад, даже если ты, казалось бы, извлек это из Корана и Сунны, но ты должен сверять его с мнением джамаата. Ради чего? Ради джамуль-калима, то есть ради объединения мнения мусульман. И он говорит, я вижу некоторых талибат аль-ильм, которые приходят с какими-то вопросами новыми и вызывают раскол среди людей. Говорят, что ты скажешь по этому вопросу? А этот говорит так-то, а тот говорит так-то. И говорит, делать это тогда, когда люди, альхамдулилля, идут по ясному пути, по прямому пути, по четкому и правильному пути. Хорошо. И в результате этого возникает разногласие и фитна. Поэтому, говорит он, мы не хотим, чтобы кто-то приходил, или двое приходили, или больше, и производили вот подобные вещи. Даже если они считают, что это правильно. Если же ты действительно считаешь настолько, что это правильно, что ты никак не можешь от этого отказаться, то тогда ты можешь это делать в одиночку, хорошо, но не распространять это среди людей. Но если ты будешь держаться вместе с джаматом, то это лучше для тебя, чем самостоятельное твое действие. И говорит, это то, что я считаю. Потом автор, хафизаллаху тааля, опять обращается к шейху и говорит, салям алейкум, да спасет вас Аллах. Я, говорит он, хочу спросить тут по поводу того, а что является здесь источником, то есть к кому обращаться в этом вопросе, ну, имеет в виду кого? Саудовскую Аравию, да, то есть их ситуацию. Обращаться ли к лечно да има, или это кибару лама, то есть постоянный комитет есть, или комитет крупных ученых. Иногда, говорит он, мнение лечна, то есть постоянного комитета, противоречит мнению некоторых членов постоянного комитета крупных ученых. И говорит шейх, отвечает, что нет, конечно, лечна это не все. То есть это еще не все. Но то, на чем сошлось общество мусульман практически как одно целое в этой стране и в других странах. То есть люди молятся, люди совершают намаз, дают закят, приносят курбан каждый год, совершают праздничные намазы. Не возникало среди них разногласий. Приходят какие-то люди и приносят какие-то новые вопросы, раскалывают людей, расщепляют их. Я говорю, он имеет в виду это. Хорошо? То есть не имеет в виду, что именно вот Лежина сказала, например, что-то, и вот все, это всегда это истина последней инстанции. Но, в общем, на чем стоит общество мусульман, как они молятся, постятся, дают закят и так далее. Если приходят люди и раскалывают их, то тогда я, говорит, это имею в виду, с какими-то новыми вопросами и так далее. Поэтому, говорит, я говорю им, оставьте мусульман в их положении, потому что вы сейчас не, то, что вы делаете, это не является отведением их от лжи. То есть не то, что вы нашли их на лжи, и вы хотите сейчас их отвести в сторону истины. Хорошо? Потому что все эти вопросы, вопросы чисто вопросы ичтихада. А ичтихад джамаата лучше, чем ичтихад одного человека. И вещь, которая и лучше, чем вещь, которая раскалывает людей. Даже если ты считаешь, что это лучше, говорит он. Почему? Потому что это приводит к раздорам, к разногласиям, а это великое зло. Как сказал Ибн Масуд, говорит он, в словах, которые мы привели ранее, аль-хиляф ущерб, то есть разногласие – это зло. То, что приводит к разногласиям, приводит к фитне, этого нужно остерегаться, говорит Аллаху Аля. И потом шейх, автор книги задает шейху Фаузану последний вопрос, он говорит, еще один важный вопрос, говорит, и важная тема, вопрос тахаззуба, то есть вопрос деления мусульман на партии и на группы, и приверженность людей к определенным группам, к определенным партиям. Разрешается ли деление на партии и на джаматы? И шейх отвечает, хафизаллах, он говорит, Всевышний Аллах сказал, «Атусиму бихабриля аджамия, валята фарраку». Аллах Всевышний сказал, держите все завет Аллаха и не разделяйтесь. Как же можно тогда делиться на партии? Аллах говорит, валята фарраку, не разделяйтесь. Как мы можем делиться на партии, если Аллах говорит, валята фарраку, не разделяйтесь? И говорит Аллах, субхану талина, лязина фаракудинам, вакану шия, ластамину фишей. Те, которые разделили свою религию, стали группами, ты не имеешь с ними ничего общего, Мухаммад. То есть Аллах Субхану Тааля приказал своему пророку отказаться и отречься от тех, которые раскалываются в религии. И вы, говорит он, слышите в хутбах все время слова «Едуллай аль-джамаа», то есть рука Аллаха вместе с джаматом. «Ман шаза шаза финнар», тот, кто отколется, тот отколется в адский огонь. И говорит Аллах Субхану Тааля «Фатакаттару амрам бейнам зубура», и они раскололи свою религию на части. Куллю хизми има ледейн фарих. Он, каждая партия радуется тому, что у нее. И говорит, великое зло, великая беда, если каждый человек начинает радоваться тому, что у него есть. То есть своему манхаджу, своему пути, своей идеологии, своей партии, того, что они придумали. Потому что это, говорит он, великая проблема, что если человек радуется этому, отколовшись от единого джамата мусульман, единой акиды, отколовшись, и если он радуется тому, что имеет из своих взглядов, из своих убеждений несовместимых, да, со взглядами единого мусульманского джамата, если он этому радуется, то это большое зло и большая проблема, говорит он, потому что такой человек не вернется, не откажется от своих взглядов, если они ему нравятся. Он не откажется. Но человек, который, да, откололся, но он неспокоен. Он неспокоен. Такой, может быть, вернется. То есть он не успокоился, что да, все это правильно, мне нравится, хорошо. Такой, он сомневается, он беспокоится. Такой человек, может быть, вернется. То есть если у него есть какие-то сомнения по поводу того, на чем он стоит, то такой, может быть, вернется. Но проблема, говорит он, когда человек убежден и твердо стоит, решительно на том, на чем он стоит, и заблуждений, считает, что это есть истина, и радуется этому, то тогда это проблема, тогда это несчастье. И от такого, говорит он, не ожидается, что он вернется. То есть мало надежд, что он вернется. Куллу хизбин мин ладейхим фарихун, каждая партия радуется тому, что у нее. Ма юрджа минхум иджтима, говорит он, от таких не ожидается объединения с мусульманами в единый джамат, если они в таком состоянии пребывают. Насаллах Рафия, говорит, он просит Аллаха избавления. Это что касается этого правила, 11-го правила, саллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, хамдулиллахи раббиль алямин.